138. Май 17. Широк мир и неограниченная его возможность, но решение всего надо искать у нас и через нас. Как бы чудесные очки надевает, ищущий на очи свои души, и через них начинает видеть то, чего невозможно увидеть обычным глазом. Возьмем для примера явление телевидения. Люди, не зная, ограничивают его возможности покупным аппаратом и ставят себя в зависимость от телевизионного центра и его программы. В то время как подобный же аппарат, только еще более совершенный, но бесплатный, находится в его собственном мозгу и психической организации. И мало что он находится там, человек уже пользуется им постоянно, хотя и не отдает себе в этом отчета. Человек мыслит образами или представлениями. Постоянно в сознании его возникают те или иные картины, постоянно сменяющие одна другую. Обычно процесс этот автоматичен, рефлекторен и не регулируется волей сознательно. Безвольно текут мысли, безвольно вызывая соответствующие образы. В случае определенной работы появляющиеся в сознании образы связываются с ней, и воля дает им направление, но не управляет течением их твердо и решительно. Тренированный ум ученого или исследователя обычно в этот процесс вносит больше порядка, но все же осознание чудесности самого явления и его возможности отсутствует совершенно. А между тем, поистине, чудесен огненный психический аппарат человека. Им можно владеть в совершенстве. Можно взять любой старинный предмет и, сосредоточившись на нем, провести перед оком души всю ту ленту запечатленных на этом предмете вибраций, которые когда-либо возникали в сфере его видимости. Да-да-да. Способность увидеть и запечатлевать на себе или в себе видимое обладает не только человек или животное, но и растения, и все вещи, и предметы, и вся материя, из которой они состоят. Не они, а именно материя, полная еще не изученных человеком возможностей, обладает этим удивительным свойством. Но к этому свойству надо найти ключ. Ключ этот находится у человека, который может видеть и слышать все, что зафиксировано в материи, или, лучше сказать, в памяти природы. Ибо и свитки Акаши запечатлены тоже в материи. Многие формы, которые современной наукой пока еще не признаются. Несомненно одно, что часто мысль сопровождается зрительным впечатлением, но не обычного, а тонкого порядка. Внутри себя, таким глазом ясно и отчетливо, видит человек психический образ, возникший в его сознании мысли. Если сосредоточить мысль на каком-то вопросе, то и течение образов будет происходить в соответствии с этим вопросом. Если мысль сосредоточить на определенном предмете, исключив все мешающие посторонние мысли, а потом процесс оставить, предоставив вибрациям, идущим от предмета, как бы самим говорить за себя и самим разворачивать энергии свои перед сознанием, то можно увидеть сперва отрывки, а потом уже и целые связанные картины того, что когда-то видел этот предмет вокруг себя. Многое видели стены старинных зданий, многое видят стены жилых домов и запечатлевают, как на ленте, все происходящее внутри их. И все видимое ими может увидеть и человек, если центра его достаточно утончены. Но прозрение в эту область в той или иной мере имеет или имел каждый. Много мимолетных и непонятных чувств и ощущений вызываются этими наслоениями. Беда вся в том, что люди упорно не желают отдавать себе отчета в том, что они видят, слышат и чувствуют вне трафарета. Ведь точно так же можно чувствовать не только вещи, но и человека. Женщины в этом отношении проявляют гораздо больше чуткости. Великая зоркость и наблюдательность требуются к своим впечатлениям, прежде чем сможет человек повернуть нужный ключ, которым заперт чудесный аппарат в нем находящийся. Сперва о существовании такого аппарата следует узнать, потом осознать его ценность и возможности и, признав, начать постепенно и заботливо приводить его в действие. Новая огненная эпоха, наступающая, предоставляет в руки человека и новые возможности, которые требуют ярого осознания, прежде чем их можно начать применять. Надо обратить особое внимание на способность человека видеть третьим глазом и вызывать перед ним образ любого предмета. Этой изумительной творческой способности создавать из тонкой материи желаемые образы уделяется еще слишком мало внимания, между тем, как она лежит в основе всего, что когда-либо создано руками человеческими. Не в силах человек создать ничего, не предпослав творческую мощь, творящие образы мысли для предварительного оформления в невидимых физическому глазу образах того, что он задумал и что он хочет впоследствии осуществить в жизни, то есть на земле, то есть в плотных, уже видимых формах. Созданные им образы, прежде всего, видит он сам, но их невидимых глазу может тем же третьим глазом увидеть и посторонний человек. И часто видит, чувствует и осознает, к сожалению, не отдавая себе в том отчетом. Слушая проект или план новой постройки, слушатель при помощи уже слов, а не непосредственно, доводит до своего сознания желаемые образы. Но восприятие может идти непосредственно и прямо, без помощи слов. На этом основана передача мысли. Но сколько же мыслей и образов передается и воспринимается ежечасно, без всякого понимания происходящего процесса. Хочу открыть глаза отрицателям на чудесный мир вокруг их и чудесные возможности, находящиеся в их собственных руках. Для осознания их и овладения ими отрицание надо забыть и просто открыть глаза, чтобы видеть. И видеть и слышать дано человеку далеко за пределами обычных возможностей.